Мария. Раздор. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Мария, без памяти о прошедших 10 годах, решилась последовать за своим законным мужем на историческую родину в Верхнеудинск. Да, там и у нее больше особо ничего родного и не осталось. Даже о судьбе своей семьи, ради благополучия которой она и ввязалась в революционную авантюру, помимо своих старых чувств к другу, она не знала. Может быть, они умерли за все те годы голода и кровавых расприй на бескрайних просторах тайги. Может быть, бежали к японцам. А может, и куда поближе. Марии хотелось их найти. И когда они с Йозефом прибыли в свое старое поселение, теперь находившееся под контролем Дальневосточной республики, она их нашла. Рядком заросших могил на сельском погосте.